Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». В эфире, как всегда, я, ведущий программы, доктор Александр Данилин. И немножко заикаюсь, потому что уж больно сложно иногда поднимать простые и привычные темы. Мы с вами сегодня здесь, в прямом эфире на Радио России, по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514, этот телефон, хотели поговорить о скуке. Такое привычное и такое модное, особенно сейчас, да только ли сейчас, похоже, если брать со времен Пушкина, то практически всегда модное в России слово. И я не думаю, что великий философ Киркегор преувеличивал, когда утверждал: скука – источник всякого зла на земле. Ну уж во всяком случае, скука действительно ведь способствует злу в бесконечно многом. Я не думаю, конечно, что все убийства совершаются на почве скуки, но все-таки чаще всего убийства совершаются в состоянии аффекта. Но бесконечно многие преступления, и в том числе убийства, часто совершаются на почве скуки. Я, конечно, не возьму на себя смелость утверждать, что войны начинаются из-за скуки. Но факты таковы, что начало бесконечных войн в истории человечества почти всегда сопровождались вспышкой энтузиазма. Толпы, охваченные эйфорией, наводняли улицы, и создавалось такое впечатление, что люди празднуют конец монотонной повседневности. Людовик XIV даже говорил о том, что надо бы развязать небольшую войну, а то народ французский, разумеется, уж больно стал скучать. Правда, войны довольно быстро превращались в источник убийственной скуки. Можно вспомнить Эзру Паунда, который говорил, что бессмысленные войны – это многовековая скука. Ну, впрочем, чего это я? Что же все-таки она такое? Это самая скука в вашей жизни, дорогие радиослушатели. Как вы ее чувствуете? Приходится ли вам скучать? Знаете ли вы, что это такое? И почему так бесконечно скучает наше молодое, я бы даже сказал, юное поколение? И так ли это? Может быть, я вовсе даже и не прав? Как всегда, все, что вы думаете о скуке, это какой-то отдельный феномен души человеческой или нет? Почему человек начинает скучать? И что мы имеем в виду под этими словами «вселенская скука»? Откуда она берется в душе человеческой? Вот такие бесконечно непростые вопросы сегодня в прямом эфире программы «Серебряные нити». По телефону 495, это код города Москвы, 956-1514, постоянный телефон нашего прямого эфира. Ну, а музыка, с музыкой интересно, поскольку, наверное, многие направления современной музыки, возникшие за последние пару десятилетий, можно, ну, в кавычках, конечно, но тем не менее назвать музыкой скуки. Возник минимализм. Это такая скучающая музыка, которая, используя минимальное количество инструментов и минимальную палитру, пытается выразить какие-то скрытые там, в глубине скучных звуков, эмоций. Есть и певцы, и певицы, которые сегодня прямо так и называют себя певцами скуки. Вот о одной из таких певиц мы сегодня и послушаем в музыкальных паузах. Ну, насколько она скучна, конечно же, судить вам. Интересно, ну, все-таки в русском языке, конечно, автор слов «Хандра и скука» Александр Сергеевич Пушкин, причем именно автор, как бы не кто-либо иной, по той простой причине, что «Хандра» — слово просторечное, при жизни Пушкина в академические словари недопущенное, и, в общем-то, «Скука» тоже. Сейчас поговорим об этом, если успею, но так и хочется сказать, да, о нашем родимом недуге. Евгений Онегин, поэма диагностическая, она диагностировала национальный недуг, точнее говоря, недуг какого-то слоя общества, вне всякого сомнения, крепостные самого Евгения Онегина не мучились той скукой, что их хозяин, там все было по-другому. Но все равно очень хочется сказать, правда, недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче, русская хандра. Ну, как-то автоматически это напрашивается. Однако со времен Пушкина, конечно, слово давно вошло в психологический оборот. И согласно некоторым психологическим исследованиям, важный факт, мужчины больше страдают от скуки, чем женщины. И еще те же психологические исследования подтверждают тезис Артура Шопенгауэра о том, что возраст и чувство скуки находятся в обратно пропорциональной зависимости друг от друга. А именно, чем старше человек, тем меньше он страдает от скуки. Что я, в частности, как бы отчетливо замечаю на себе. Впрочем, надо же ведь попробовать как-то объяснить, почему же так происходит. Дай бог, что и с нашим молодым поколением это произойдет. Но, в общем, если мы задумаемся поглубже, то почти согласимся с Киркегором, потому что скукой молодые люди будут объяснять злоупотребление наркотиками и алкоголем. Скука провоцирует бурные застолья, провоцирует обжорство, провоцирует тягу к азартным играм. Что скажет вам человек, который азартный игрок? Он скажет: да и скучно мне. Я уже не говорю о том, что она же провоцирует совершенно необоснованный вандализм, промискуитет, вражду, насилие, самоубийство, аферы и так далее, и так далее. До бесконечности. Впрочем, может быть, я не прав. Давайте предоставим слово нашей радиослушательнице Ирине, которая высказалась о скуке еще до начала прямого эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Не могу держаться, чтобы не процитировать Пушкина. Его сцену из Фауста. Я немножко только начала. Фауст, мне скучно без Мефистофель. Что делать, Фауст? Таков вам положен предел. Его ж никто не приступает. Все тварь разумная скучает. Иная тлень, тот отдел. Кто верит, кто утратил веру. Тот насладиться не успел, тот насладился через меру. И всяк зевает да живет, и всех вас гроб зевает ждет. Зевай ты, Фауст, сухая шутка. Найди мне способ как-нибудь рассеяться. Сколько возможно везде, тот предел, который никто не приступает. И чаще всего для ее преодоления человек ищет вне себя того, кто ему поможет развлечься. И этот внешний человек непременно станет потом тем самым бесом, на которого будут списываться все неудачи и поражения. А для меня скука — это когда внутри тебя пространство событий сворачивается в плоскость. Из событий, в котором ты участвуешь, изымается интерес. И тогда пространство лишается одной из важнейших своих координат, теряет объем и становится плоским, и быстро исчерпывается. Не все, не все и не всегда интересно. Бывают ситуации, когда необходимо делать скучную работу, общаться с неинтересными для тебя людьми, стоять в очередях, ждать. В одной из ваших давнишних программ прямого эфира, когда речь шла о внимании, вы сказали, чтобы сконцентрироваться на неинтересной работе, нужно найти в ней хоть какой-то интерес. И мне показалось очень забавным и интересным искать интерес внутри скучного события. Пусть малейший и недолгий, пусть даже и не найденный. Но интерес к поиску интереса, извините за тавтологию, разворачивает внутри тебя плоскость событий в полноценное пространство. И тогда скука пропадает. Спасибо. До свидания. Осталось только понять, что же такое поиск интереса ради самого интереса. Интерес – это энергия такая. Вот осталось мне, прежде чем дать звонки, осталось мне только прочесть удивительную, как мне кажется, цитату из книги Жоржа Бернанеса «Чудо в пустых руках». Там есть герой, сельский священник. И он описывает это примерно так, цитирую: «Итак, я сказал самому себе, что люди чахнут от скуки. Разумеется, человек должен понемногу с ней справиться, найти свой интерес, но беда вся в том, что видит он ее, в смысле скуку, не сразу. Скука, как своего рода пыль. Человек передвигается, не замечая ее, вдыхает ее, ест и пьет ее, и она настолько легка и неуловима, что он просто незаметно заглатывает ее. Но если остановиться на мгновение, то можно обнаружить, что слой скуки покрыл лицо и руки. Так что следует непрерывно стряхивать с себя этот пепельный дождь. Именно поэтому люди и охвачены тревогой». Ну, это просто так, повод для размышления. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые все, кто слышит меня. Вот такая у меня вот книга есть, «Святитель Феофан Затворник». Он ссылается в своих письмах к одной девушке на графа Спиранского отца, ну, тоже священник, который даже могу вам зачитать. «Какие-то дела. Первое. Эстетические занятия, музыка, пение, живопись. Но это не насущный хлеб, а конфекты. Второе. Какое-нибудь рукоделие, вязание, вышивание, тому подобное. Третье. Главное. лучшее средство против скуки. Найти вкус в серьезном чтении, изучении предметов неузнанных еще. Не столько чтение его, не скука, сколько изучение. Евгений Онегин. Все скучно. Спасибо большое. Екатерина. Ну, правда. Сейчас поговорим немножко об Онегине. А вот, к сожалению, нет у нас Олега из Волгоградской области. Тогда давайте послушаем, что сказала нам до начала эфира другая наша радиослушательница. Здравствуйте, милый любимый доктор Александр Геннадьевич. Света из хутора Стеблицкого Краснодарского края. Хочу сказать немного о скуке. У Владимира Даля прочла: «Скука – тягостное чувство от вкусного празднования деятельного состояния души, давления бездеятельностью. Скучать жить в скуке в одиночестве, в безделье, томиться праздностью, тяготиться положением своим, желать перемены, скучать по кому-либо, грустить, тосковать или томиться». Пока не слушала, Александр Геннадьевич, ваши серебряные нити, то у меня тоже было недеятельное состояние души. А ведь душа обязана трудиться, и это деятельное состояние сейчас не оставляет места для скуки. Ваши серебряные нити позволили мне заняться рисованием и чтением. Александр Геннадьевич, я хочу сказать, что главная деятельность для души – это любовь. Когда ждешь, надеешься и веришь, то скучать не приходится, а только соскучиваешься по глазам, голосу, и это заставляет искать добрые приметы вокруг. Можно все расточить и растратить, но любви не отнять у души. Давай скуку. Спасибо за внимание. С одной, конечно, стороны, любовь – это лучшее лекарство от скуки. Но вот, не помню, кто сказал, из афоризмов, не моих, кто-то сказал, что если тебе скучно одному, женись, и вы будете скучать вдвоем. Здравствуйте, Юрий Павлович. Добрый вечер, доброй ночи. Что ж такое скучно? Александр, отчество ваше. Геннадьевич, я, ну можно просто Александр, оно Александр. Трудно произносимо. Я Ерохин Юрий Павлович, мне исполнилось 80 лет, 9 десяток. И вам все еще не скучно, Юрий Павлович? Нет, вы знаете, мне некогда скучать. У меня стаж работы, я до сих пор работаю, с 43-го года по настоящий день. Стаж работы 66 лет. Стаж. Я сейчас работаю и себе строю. Я построил 4 гаража, собственно, дачу двухэтажную своими руками. И сейчас, 80 лет, заканчиваю отделочные работы, двухэтажный гараж у моря Азовского. Я открываю окна и Азовское море и солнце встречаю. И своими завидуем руками... вам. Юрий Павлович, из Москвы завидуем, потому что мы из Москвы завидуем вам очень, потому что солнышка нам очень не хватает, туман висит сплошной. Я знаете, что хотел спросить, Юрий Павлович? Да. А вот если не секрет, все эти гаражи, двухэтажные дома, вы для себя одного строили? Нет. А для кого? Ну, я, например, семья, у меня зять есть, внук, у меня... На даче отдыхали и дочка одна, дочка вторая в Москве живет, друзья, сам. Поэтому я, правда, два гаража я продал. А сейчас я себе строю гараж около моря отдыхать. Ну и семья мне помогает, дочка и зять иногда. Они в субботу, в воскресенье работали. Поэтому я, как говорится, все остается... Ну, наверное, все-таки, признайтесь, Юрий Павлович, если бы они не приезжали и не помогали, было бы скучно, как вы думаете? Да вы знаете, я бывает строю сам, может быть, было бы скучно, но я это не испытал. Я вот ночью, каждую ночь почти что, я просыпаюсь и думаю, ни с чем мне сегодня заняться. А что мне делать сегодня? То-то-то, или то-то-то. Намечаю и свои планы притворяю в жизнь. Все время занимаюсь строительством. Я на море хожу, купаюсь, загораю, плаваю и так далее. Спасибо. Спасибо большое, Юрий Павлович. Юрий Павлович подтверждает слова, наверное, Артура Шопенгауэра, которого он, скорее всего, не читал. Чем старше человек, тем меньше он страдает от скуки. А вот что же все-таки мешает молодым? Ну, строить все время что-то для себя и для людей, например, как Юрий Павлович. Вот об этом, наверное, все-таки. Давайте после музыкальной паузы. Ну, вот еще одна скучная песенка из молодого поколения. Мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России и пытаемся бороться с мучительной темой. О скуке мы говорим сегодня. Вот тут у нас есть звонок из Франции, поэтому мы пропустим вас вперед, Александр. Здравствуйте, алло. Добрый вечер. Добрый. Я благодарю за ту возможность, которую вы мне предоставили. Вы меня извините, я впервые попал на вашу передачу. Вы меня слышите? Да, да, да, мы вас прекрасно слышим. Я не могу понять, почему вдруг возникла проблема от скуки. Я бесконечно благодарен вашим цитатам и Шопенгауэр, и Король Солнца Луи, который хотел войну развязывать и так далее. Говорить о том, что война развязывается от скуки, это большая глупость с моей точки зрения. Но все-таки... Надо было вспомнить еще и Базарова. Но все-таки что-то... Время и Штольца. Но что-то в этом все-таки вы есть. Меня, конечно, извините, но... Две песни на английском языке, я думаю, что ну, большинство радиослушателей не могут понять ни смысл, есть там о скуке и так далее. Но мне кажется, что сегодня в России не стоит вопрос скуки. И то, что молодежь играет в азартные игры, то, что она употребляет наркотики, алкоголь и так далее, это идет не от скуки или не только от скуки. Но надо найти те пути, которые могли бы вывести из того состояния апатии, в которой сегодня находится молодежь, и избавиться от этой скуки. Только деятельность так... может позволить человеку совершенствоваться, потому что мы на этой земле существуем для того, чтобы усовершенствовать себя. Скука, она нам никогда не позволит проделать это. И после выступления вашего президента, где он указывает о том, что перед Россией стоят огромные задачи, мне кажется, что сегодня надо говорить не о скуке, а о том, как преодолевать ее и что нужно сделать для того, чтобы человек был деятельным и так далее. Спасибо, Александр, к чему мы, собственно, и пытаемся перейти. Здравствуйте, Лидия Дмитриевна. Алло, Лидия Дмитриевна. Алло. Александр Геннадьевич. Ау, здравствуйте. Здравствуйте. Я постоянный слушатель вашей передачи. С большим уважением отношусь к вам и ко всем работникам, которые создают эту передачу. Мы вам благодарны. И я тоже. Вы знаете, мне не скучно с самой собой. И вот то, что сейчас сказали, я не совсем согласна. Эту проблему надо поднимать. Это проблема. Я хочу сказать, что... Судить только по себе нельзя. Понимаете, очень какая хорошо, что эта проблема поднята. Понимаете, какая штука? Проблема-то заключается в том, что, возможно, то, что происходит с молодыми людьми, не есть с нашей точки зрения скука. Как то, что происходило с Евгением Онегиным, наверное, по-другому называли его крепостные. Да? Разные уж очень процессы. Однако они сами называют это скукой. Скучно, мне нечем заняться. При невообразимом количестве дел, задач, провалов и проблем вокруг, это, наверное, и есть самая главная проблема. Что ж такое скука, Лидия Дмитриевна? Скука – это нежелание человека учиться. Моему отцу 85. Ему никогда скучно не было. Он учится, учится, интересуется. Скука – это когда тебе ничто не интересно. Вот как я это понимаю. А когда ты интересуешься, находишь среди множества проблем тех, которые тебе интересны. Спасибо большое. Спасибо большое, Лидия Дмитриевна. Я все-таки хочу поставить один коротенький, незаконченный звоночек, который, с вашего позволения, я договорю сам. Он раздался у нас на автоответчике до начала эфира. Здравствуйте. Скука – это пустота. Когда я утрачиваю смысл, который наполнял мою деятельность, остается следовать только ее внешним формам. Святого Пантелеймона просят об исцелении. Цель и исцеление слова однокоренные. Таким образом и болезнь, и усталость, и скука – это состояние. Это состояние, хочет сказать наша радиослушательница, это состояние и болезнь, и скука объединяются во что-то единое целое. Это состояние отсутствие смысла и отсутствие цели. Здравствуйте, Гульшат. Алло. Алло, здравствуйте. Вы из Татарстана? Да, я из Республики Татарстан. Александр Данилович, я с удовольствием всегда смотрю, слушаю ваши передачи. Смотрю, это хорошо. Да, прочитала ваши книги «Поиск видения», да? Очень понравилось. Это средство борьбы со скукой. Да, ну я не скучаю, мне некогда скучать. Я занимаюсь внучкой и... Вам помогли книги, Гульшат? К сожалению, сорвался звонок. Ну, на всякий случай, говорят, что какое-то количество книжек еще все-таки осталось. Сейчас, если я... Вот, извините, нашел телефон. Давайте я еще раз напомню телефон, по которому дешевле всего можно купить книги и «Человека зависимого», и «Остатки поиска видения». Значит, телефон, по которому можно заказать книги. Наш издательский телефон 495, код города Москвы, 690-19-55 и 690-19-65. Те же телефоны, по которым можно найти, кому еще интересно, книги, которые, по-моему, по крайней мере, по-моему, помогают бороться со скукой. Так вот, я обещал какие-то старинные пароли. И в «Онегине», который действительно для меня книга диагностическая, сначала троекратно употребляется новое тогда слово «хандра», а потом знаменитое, помните, да, там, начиная с первой строфы, вот это страшное, страшное, между прочим, заезженное нами на уроках литературы, но страшное. «О, Боже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь». Чем до этого занимался Онегин, каким идеям он пришел еще раньше в Питере, уединяясь в тиши своего кабинета? Помните, чрезвычайно важный синдром для нескольких поколений. Отрядом книг уставил полку. Читал, читал, а все без толку. Там скука или обман, или бред. Ну, правда, потом, помните, мы оказываемся не в питерском, а в усадебном кабинете Онегина. И оказываемся мы там вместе с Татьяной. И выяснилось, что книг-то в этом кабинете было ничтожно мало. Там был Байрон, да с ним еще 2-3 романа, в которых отразился век и современный человек, изображен довольно верно, с его безнравственной душой, себелюбивой и сухой. И, между прочим, именно убедившись в том, что это, собственно, весь интеллектуальный капитал, который имелся за душой высокомерно загадочного Онегина, влюбленная в него Татьяна вдруг прозрела и дала себя, помните, увезти в Москву на ярмарку невест. Ну, я скачу, естественно, по роману, но помните, он же прибывает в деревню к тем самым крепостным, и вроде бы какое-то радостное чувство при единении с природой его на день-два захватывает, а потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра, здесь она используется как синоним скуки, ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень или верная жена. Еще есть еще одна удивительная вещь, и это, конечно, эпиграф, который, на мой взгляд, и расшифровывает то самое, что такое есть скука. Ну, для меня, во всяком случае. Мы редко читаем и редко вспоминаем эпиграфы. Итак, цитирую. Не по-французски, конечно, по-французски не смогу. «Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одним и тем же безразличием в своих как хороших, так и дурных поступках. Это последнее чувство превосходства, быть может, мнимого». Собственно говоря, в этом эпиграфе и во всем том последующем, что происходит с Онегиной, с Онегиным есть главное свойство скуки. Здравствуйте, Марина. Вы знаете, вы уже мои слова подтвердили. Я сказала о том, что разобраться, что такое скука, это первое, я сказала, как диагноз. Либо это перенасыщенность, либо это неудовлетворенность. Марин, погромче чуть-чуть. А, либо это перенасыщенность, либо это неудовлетворенность жизнью. Ну, я коротко говорю, потому что время мало. Понимаете, и надо... Это глубинный процесс. Вы сейчас очень четко сказали, потому что Пушкин был гениален. Он сказал, что тщеславие, гордыня и все остальное. Вот это очень важно понять. Да, скука, да. Когда... это синоним гордыни. Да, да, да. Это так у Пушкина, и в русский язык это слово, собственно говоря, и вошло от Пушкина. Мы его знаем по Пушкину. Нет, это сказал, знаете, скука. Кто? Иоанн Лестница. Там другое слово. Ну, в общем, сейчас не будем. Дело в том, что смысл заключается в том, как делали перевод. Я про то, что смысл-то заключается не в этом. Скука – это замкнутость в своей гордыне, потому что само слово «скука» используется с точки зрения превосходства над всем тем окружающим миром. В «Чайке по имени Джонатан Ливингстон», отрываясь от Пушкина, там «Чайка эта великая говорит» у Ричарда Баха, да? Если кто-то не читал, настоятельно советую. Очень помогает от скуки. Она говорит, для того, чтобы жить свободно и счастливо, вы должны пожертвовать скукой. И это не всегда легкая жертва. Но скучающий вид – это вид превосходства. И отсюда пытается, да, наша радиослушательница из далека, из Краснодарского края, из станицы сказать, главное это ведь средство от скуки, это любовь. Но любовь бывает разная, потому что под словом «любовь» человек действительно может использовать мужчину или женщину как средство от скуки. И об этом предостерегает Пушкин. Так Онегин пытался использовать Татьяну, а она это отчетливо почувствовала и не нашла в нем ничего больше. В ней еще было это чутье, а мы не чувствуем разницы между интересом к человеку, которое есть, к другому человеку, которое есть любовь к попытке его понять, почувствовать, сделать частью себя, и использованием другого человека как средство. И поэтому тоже я всегда говорю, что Евгений Онегин – это роман-диагноз. Роман-диагноз, в общем-то, самолюбивой гордыни. Да, Марина, извините, я под вас сказал монолог. Сказали. Я говорила о том же, да, о том же самом, только вы... Получилось так, что я позвонила, а вы как раз начали все это расшифровывать, понимаете? Вот. И смысл того, чтобы человек понял вот эту глубинную свою, вот эту вот глубину своего, своей психики, что происходит, задать самому себе вопрос. Понимаете? Почему, откуда возникает эта скука? А обнажить самого себя. Есть еще одна удивительная штука, если позволите, попробую успеть сказать два слова. Да, есть вот этот уже вспоминавшийся сегодня Ириной в самом начале передачи драматический фрагмент сцены из «Фауста». Сцена, как вы знаете, пушкинская. Этот фрагмент не совпадает ни с одной сценой «Фауста» Гёте и представляет собой разыгранное в лицах оригинальное пушкинское изложение теории скуки по Мефистофелю. Теории универсальной, а поэтому вполне применимой и для объяснения состояния души вечно скучающего Онегина. Пушкинский Фауст жалуется, что ему скучно, а Мефистофель, утешая его, между прочим, говорит, помните, в своем альбоме запиши «Fastidium est quis» – «Скука, отдохновение души». «Я психолог, о, вот наука». Так вот, самое интересное, что вот это самое слово «fastidium», оно вовсе не означает скуки. Оно переводится как отвращение, пренебрежение. И если бы по латыни выражать слово «скука» русское, то по латыни идеально соответствует слово «tedium». Вот это Пушкин применил слово «фастидиум», потому что он пытался абсолютно точно выразить в том, что в понятии «фастидиум», в пренебрежении, присутствует спесь. А в слове «тедиум», то есть «скука», этого пренебрежения вовсе нету. Еще написано у меня тут еще одна Марина из Москвы. Алло. Да, я. Марина, вы если... Вы о Пушкине, о Лермонтов помните? Он, мне кажется, параллель проводит между скукой и грустью. И скучно, и грустно. И некому руку подать. Да. По-моему, это близкие состояния души, действительно. Вообще удивительно, ведь у Лермонтова, и это надо, наверное, в этом не успеем никак за минуту, да, лермонтовский байронизм. Кстати, да, в Онегине есть пародия на Байрона, который, в отличие от Онегина, имел блестящее образование, да, и смог с гордостью стать даже диссидентом. Впрочем, я думаю, что о Лермонтове особый разговор. Хотел я в конце успеть только сказать, что, по всей видимости, само слово «скука», «тедиум» по латыни, стало когда-то не отсутствующим в Библии и потому очень удобным для покаяния не в смертных грехах заменителем слова «гордыня». Вот об этом мы все время забываем. А скука делает нас особенными, претендующими на то, чтобы все окружающие, родители, жены, мужья, нас развлекали. Не надо путать ее с тоской. Это чувство того, что ты выше других людей. Может быть, с того, чтобы понять это или объяснить это тому, кто рядом, и нужно начинать борьбу со скукой. А может быть, нужно продолжить эту тему. Ну, послезавтра, в среду, у нас же встреча такая, в основном посвященная культуре. Я не обнаружил в своих аналах такого средства борьбы со скукой, как сказка о царевне лягушке. Хотя мне все время мучительно казалось, что мы об этом говорили. Но, может быть, очень много лет назад. У меня нет в архиве. Поэтому давайте послезавтра, в среду, поговорим о царевне лягушке и о том, как развлекались трое братьев, когда пускали стрелы. Вот об этой сказке послезавтра. А дальше подумаем, может быть, стоит договорить тему о скуке. Спасибо всем, спокойной ночи. Some sleepless nights. Out on the patio.